Служебные романы. Если вы хотите отрезать себе пальцы тупым ржавым ножом, а ножа рядом нет, начните служебный роман или влюбитесь в однокурсника. Да, какой-то ничтожный процент этих историй кончается хэппи-эндами, но если бы я писала про исключения из правил, я бы назвала эту подглавку «Советы безмозглого единорога» и помогла бы вам затянуть удавку на шее потуже. В общем, если вы понимаете, что ваш коллега или, не дай бог, шеф ведет себя с вами так, как будто не прочь с вами выпить, а выпить с ним вам хочется, купите вина в пакете, идите к дворовым бомжам и бухните с ними. Максимум подхватите в шей. Чем опасны служебные романы? От этого человека потом никуда не деться. Обычно эта влюбленность появляется из-за замкнутого пространства, потому что вы много часов проводите вместе, а не из-за весомых причин типа подлинной симпатии и общих интересов. Это как оказаться на острове вдвоем. Даже если вы друг другу противны, вы все равно переспите, потому что больше не с кем по большому счету. Допустим, у вас завертелось. Все шикарно, вы в эйфории. Это перемотаем, потому что самое интересное, когда вы расстались. Вы каждый день вынуждены общаться с человеком, с которым проживаете разрыв. Каждый день с ваших ран соскабливается корка. Они кровоточат и болят невыносимо. Это может длиться месяцами. Вы постоянно смотрите на человека из-под тишка. И все время надо выглядеть веселой, чтобы он не догадался, как вам плохо. Вас колотит, когда он проходит мимо или подходит что-то спросить. А если он окажется говном, он начнет манипулировать вами. Вы проживаете агонию каждый день. Я проходила такое. Это сущий ад. Я даже хотела увольняться, но меня друг встряхнул. «Ашотовна, ты охренела? Тебя тут на руках носят, а ты будешь увольняться из-за какого-то м***ка». Если вы стоите перед выбором, примите к сведению последствия, которых вы не избежите. А если вы сейчас проходите это чистилище, то мой вам совет. Как можно скорее найдите замену этому человеку вне стен этого заведения. И то не сразу отпустят, но отпустят точно. Новые впечатления подотрут старые воспоминания. Служебный роман — самая тяжелая пытка, через которую я проходила. Но она закончится, когда вы встретите кого-то другого.